Глава 24. Я до сих пор не могла поверить, что это не сон. Лекса еще спала, а я с 6 утра бродила по красивой современной квартире, пытаясь уловить хоть намек на соседей. Но здесь было тихо, светло и спокойно. Горозия, сам того не осознавая, сотворил какое-то волшебство. Мы будто на машине времени прокатились, сменяя серую жизнь в загибающемся поселке на вот это чудо современности. Он не задавал вопросов, просто поставил в известность, отдал все оригиналы документов, согласно которым Алекса и правда получила эту квартиру в подарок. В прихожей на комоде лежало несколько комплектов ключей, а также список направлений на медицинский осмотр для дочери. Он позаботился обо всем. Только вот мне было не по себе. Открыла все шкафчики кухни, пытаясь запомнить, что и где лежит, а после принялась готовить завтрак. В теле до сих пор была слабость, руки тряслись, но с кашей я должна была справиться. Заварила чай. Чуть подумав и посовещавшись с совестью, распаковала новенький тостер и поджарила хлеб, как любит Лекса. И когда завтрак был почти готов, тишину разрушил аккуратный, но требовательный стук в дверь. Бросилась к глазку, а по пути уже прогнала картинку, как нас с Лексой из квартиры выгоняют сотрудники полиции. Прижала к груди свою сумку, где лежали все документы, и замешкалась, не разбудит ли дочь. Но в дверь снова постучали. Я все же заглянула в глазок и выдохнула. «Привет!» — шепнул Горислав, как только я разобралась с замками и распахнула дверь. «Привет, Горыныч!» 100 раз ругала себя за привычку, но не могла с ней справиться. Не могла. «Что-то случилось?» «Как выяснилось, да. Пустишь?» Гора нахмурился, заметив в руках сумку. Он будто все понял, оттого и стыдно стало. «Конечно». Я отошла, указывая в сторону кухни, будто и не в его квартире нахожусь. «Лёка еще спит». «Я знаю». Он посмотрел на часы, будто сверял график. «Встанет через полчаса». «Кофе угостишь?» «А давай ты сам, а то я не умею». «Научишься». Мы говорили шепотом. Гора варил себе кофе, я заканчивала сервировать стол. Мы странным образом лавировали по кухне, будто всю жизнь бок о бок провели. Я посматривала на него. Он делал вид, что оборачивается в сторону окна, хотя мой затылок то и дело припекало. «Ты представляешь? Я вчера не мог уснуть. Ворочался, а в голове сказка, заевшей пластинкой, крутится». Он прикрыл дверь, чтобы не потревожить дочь раньше положенного, но все равно продолжил говорить в полголоса. А утром проснулся и понял, что забыл самое главное. «Что?» «У нас нет связи. А я уже привык, что Лекса провожает меня на работу, что звонит в обед и ждет по вечерам». Он сел на стул, недовольно осматривая целлофан. «Мне было стыдно распаковывать мебель. Не могла отделаться от липкого чувства вмешательства в чужую жизнь». «Это вам». Гора достал из кармана 2 телефона. «Это ничего? Ты, если что, говори, если я сильно давлю. Это побочный эффект профессии – думать наперед. Я порой груб, напористый, совершенно безэмоционален, поэтому с легкостью могу нарушить личные границы». «Спасибо». Я кивнула и, не спрашивая, наложила ему в пиалку кашу. Бросила горсть орехов. «Гор, я словно во сне. Это квартира, мебель, дорогие подарки. Ты пойми, я же написала то заявление, думая только о Лексе. Мне было невыносимо больно от осознания, что после моей смерти она попадет в интернат. Мне не нужны твои деньги». И вот это все мне не нужно. «То есть без этого разговора не обойтись?» Усмехнулся Горислав, снял пиджак и сел поудобнее. «Тогда давай. Меня нашли через 3 суток. И все врачи в один голос твердили, что если бы мне тогда не оказали первую помощь, если бы не ставили капельницы, выводя из крови ударную дозу химии, то выхода было бы два. Либо я коньки отбросил бы в первые сутки, либо стал наркоманом. Я все это время гадал, кому обязан вторым шансом. Кто тот человек, спасший меня? А этим человеком оказалась Марфуха, выросшая у меня на руках. Но ведь я спасла просто так, не для... Марта, у нас есть дочь. Слышишь, не у тебя, не у меня, у нас. И у нас с тобой есть только один выход. Либо мы учимся идти на компромисс друг с другом, либо утонем в вечных стычках. И поверь, счастье Лексе это не принесет. Я никогда не хотел ребенка. Насмотрелся в детском доме столько, что до конца жизни хватит. Он снова усмехнулся, гоняя по чашке кофе островок пенки. Ты прекрасно воспитала Лексу. Ты дала все, что нужно ребенку в этом возрасте. А дальше без меня тебе будет очень сложно. Только не говори, что не хочешь для дочери хорошего образования, качественного медицинского контроля. Кстати, а на что у нее аллергия? На вишню. Я покраснела, осознав свое упущение. Нужно было написать ему, предупредить. Она, так же, как и ты, начинает чихать и задыхаться. Только ты и весной был похож на жертву пчел. Алёка каждый раз, когда тайком ест запрещенную ягоду. «Ты помнишь?» Гора вдруг поднял глаза, так прямо, откровенно, не стесняясь. До этого он будто специально стену выстраивал, отгораживался, прикрывался Лексой. Но теперь, когда здесь были только мы, его взгляд стал теплым, ласковым. «Конечно, помню. А у тебя на что?» «На березу!» Он рассмеялся первым, а потом я, потому что оба вспомнили, как соседка каждую весну отпаивала его березовым соком, заверяя всех, что только так можно избежать ежегодных приступов. «Да, забавно. Март, давай просто не поднимать эти бытовые вопросы. Я тебя очень прошу. Поверь, это все для меня такой пустяк. Я постараюсь». «Тогда вот». Следом он достал пачку наличных, под резинку которых была вложена банковская карта. «Тебе все равно придется платить и за справки, и покупать одежду. Давай просто определимся, что это обязательные алименты, которые я буду приносить регулярно. И это, кстати, тоже не обсуждается. Ну а теперь давай о главном». «То есть до этого все было второстепенно?» Кровь прилила к щекам. Я прижала ледяные ладони, пытаясь унять жар. Казалось, сейчас он укажет мне на дверь, выкинет и заберет дочь. «Да, я хочу, чтобы моя дочь носила мою фамилию».